Король умер, да здравствует король. Жизнь первого китайского императора, собирателя земли китайской Цин Ши Хуанди, была насыщена самыми разнообразными событиями. И смерть его была тоже событием неоднозначным. Итак, конец правления Цин Ши Хуанди и что этому сопутствовало. У меня сегодня в гостях историки Марк Ульянов и Артем Кобзев. Артем Кобзев родился в 1953 году в Москве. Выпускник МГУ, доктор философских наук, профессор, заведующий сектором идеологии и культуры Китая Института востоковедения Российской академии наук, декан факультета гуманитарных наук МФТИ, автор книг и публикаций, в том числе «Философия китайского неоконфуцианства» и «Учение о символах и числах в китайской классической философии». Марк Ульянов родился в 1966 году в Москве. Выпускник Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой китайской филологии Института стран Азии и Африки, автор переводов и комментариев по истории Древнего Китая. Итак, мы закончили нашу предыдущую беседу смертью Цин Ши Хуанди. Что происходило после этого? Да, еще предзнаменование смерти. Ну и что происходило после этого? Великая интрига ухода Цин Ши Хуанди в мир иной. Мы несколько раз упоминали о том, что были... готовились покушения на императора. Причем этот процесс начался еще до того, как он, собственно, стал императором. Это само по себе интересно, потому что как бы логически напрашивается, кровавый тиран должен вызывать на себя огонь. Но вот это происходит или не происходит, какая-то рука судьбы его, видимо, хранила до поры до времени. Вот самый интересный эпизод, описанный в исторических хрониках, это эпизод с неким Дзинкэ. Он называется министром или сановником, этот Дзинкэ, хотя по описанию следует, что это вполне такой свободный человек, с одной стороны любитель книг, книгачей и человек образованный, с другой стороны выпивоха, гуляка. Исследователи называют его, вообще говоря, иногда просто наемным убийцей и киллером в нашей терминологии. Вот так по-простому. Да. Но с другой стороны, вот он терминологически обозначен высшим званием в чиновной иерархии. Так вот, этот человек путешествовал по царствам и в итоге оказался в царстве Янь. Следующая ситуация. В это царство бежал некий полководец из Цинь. И мудрые советники наследнику престола Даню советовали избавиться или сдать этого беглого военачальника с тем, чтобы умиротворить цинцев. Но тот высказывался, так сказать, с позиции благородного хозяина и пытался эту голову сберечь. Но тут ему посоветовали обратиться к некоему учителю, который пришел к нему в гости, был принят с почетом, и, услышав о том, что вот возникла в верхах такая мысль как-то решить эту проблему такими самыми простыми способами, заявил, что сам он уже стар, и предложил кандидатуру вот этого самого Дзинкэ. Который до того еще отметился тем, что, значит, пытался выступать как теоретик вооруженной борьбы. Против Цин Ши Хуанди. Ну нет, не против, а просто, так сказать, мастер меча и теоретик боя. Ну, да, и кроме того, он, так сказать, отличался какими-то музыкальными способностями, пел, завел дружбу с неким мясником-собачником, который прекрасно играл на китайских гуслях или цине. В общем, такой вот, значит, классический образ китайского интеллектуала. И когда его был отправлен вот этот вот посредник, некий учитель Тянь, то его наследник сопроводил следующей фразой, что, ну, это дело секретное, государственное, не проболтайтесь. Этот учитель передал задание Дзинхэ, то заключил он следующей фразой, что вот раз было такое произнесено, это означает, что возможна утечка, меня подозревают, поэтому, чтобы сохранить дело в тайне, я перерезаю себе горло. То есть эта история вот показывает, что с самого начала началась некая такая цепь страшных кровавых событий, которая окружила Цин Шихуанди будущего. То есть, значит, вот первый... Это произошло когда? Это произошло где-то еще в 40-е годы, то есть там 240-е до новой эры. Вот. И после этого Дзинхэ пришел к наследнику, они договорились, тот сделал ему предложение, от которого трудно отказаться, они договорились, он получил чин, все привилегии, женщин, напитки, жилище, все с этим связано, и начал весело жить. Время шло, владения Цинь увеличивались, они присоединились к границам Янь, и уже угроза нависла над государством. Наследник напомнил о задании, еще призвали некого помощника, заготовили специальный особо острый меч, который купили за 100 золотых, точнее кинжал. Его вываривали в каких-то там отравах и проверяли на людях. Это следующий ход. Значит, оказывается, еще некоторое количество людей погибло в экспериментах над ядами. После этого отправился убийца. План был такой. Чтобы вызвать к себе доверие, он должен был принести голову первоначально бежавшего военачальника. То есть человек, пожертвовать которым изначально не захотели, тут ему самому предложили, и из ненависти к Тинь он добровольно себя умертвил. И вооруженный этой головой в ящичке и картой земель государства Янь, которую предлагалось, так сказать, отдать цинцам, вот наемный убийца отправился в путь. Сумел проникнуть ко двору, и дальше, так сказать, наступает сцена, которая во многих фильмах и изображается, где он приближается к императору, его помощник бледнеет, вызывает, так сказать, некоторые подозрения. Но поскольку в уже начинала распространяться атмосфера всяких страхов, то приближенные не были вооружены. А охранники с мечами находились где-то ниже уровнем. То есть поблизости защитников не было. И вот он вручает этот убийца императору карту, тот ее развертывает. Оттуда появляется кинжал, он его выхватывает, причем расписаны детали, он должен был левой рукой взять рукав императора, правой кинжал его вонзить, но у него не получается. Объяснение этому дается такое: когда он умирал, якобы он заявил, что я не хотел его убивать, а хотел его взять живым. Так или иначе, он не попадает, император тоже не может выхватить свой меч, поскольку у него он слишком длинный. Придворный врач бросает в убийцу какой-то мешочек с лекарствами, это несколько замедляет процесс, сам император прячется за колонну. Колонна по описанию то ли медная, то ли из твердого дерева, убийца мечет кинжал, он уже ранен, потому что император все-таки успевает выхватить меч, и не попадает, и в итоге его окружают и на месте предают смерти. Вот, сказать, такая история поучительная, ну, связанная с тем, что целая цепь людей, и участников, и невинных оказалась убитыми, значит, император выжил. Ну да, для достижения цели. Да, для достижения вот этой цели. Ну, естественно... Сколько тогда было Цинь Шихуандзи? Ну, это, значит, было где-то ему 20, между 20 и 30 годами, вот что-то в таком духе. Вот. То есть еще 25 лет покушений впереди. Да, ну вот потом уже такое самое знаменитое покушение при жизни было, когда он путешествовал, и это вот такой был ритуальный объезд государств, когда некий силач метнул в него молот. Тоже такая экзотическая форма. Значит, ну, то ли этот сам силач, то ли он нанял еще большего силача. Но вот по описанию 30-килограммовый молот был брошен в его повозку. И, ну, пострадал охранник. Император не пострадал. Ну, потом считается такими покушениями какие-то встречи с разбойниками во время путешествий в стиле а-ля Гарун аль-Рашид с небольшой охраной по городу. Вот. Но там есть еще одна пикантная деталь. Вот тот собачник, который дружил с Дзинке, он потом скрылся и, значит, прикинулся совсем простолюдином, но все-таки, услышав прекрасные мелодии, в нем заиграла любовь к музыке, он кого-то там поправил, обнаружилось, что это знаток, его пригласили сыграть, он облачился в парадные одежды и, значит, выяснилось, что он прекрасный музыкант, в итоге слава пошла, и он оказался при дворе, был обласкан самим Цинь Шихуандзи уже во времена правления. И тот его помиловал, но своеобразно. То есть он ему оставил жизнь, но выколол глаза. И этот музыкант, уже ослепленный, в какой-то момент в свой инструмент заложил свинец и вот этим орудием пытался, так сказать, ударить по голове императора. Но тоже промахнулся, вот опять какие-то силы его сберегли, и, значит, покушение не удалось. Вот, вот такие основные мазки, связанные вообще с жизнью тирана. Вот... Я хочу вернуться просто к некоторой такой аналогии с известными, близкими нам тиранами, чтобы некоторую такую, ну, может быть, психологическую характеристику ввести в этот рассказ. Мы много говорили о том, что цинцы воспринимались как варвары. Вот. И по этой линии он тоже очень напоминает нам товарища Сталина, как человека с окраин империи, который, в общем, до конца жизни говорил на русском языке с акцентом. Это очень важно. В Китае же тоже была очень сильная диалектная разница. Она и сейчас продолжает существовать. И, собственно, важнейшим достижением в создании империи была унификация языка. И языка, и письменности. То есть для... Иероглифики. Ну да, да, да. Мы на этого коснемся. Это важнейшая вещь. Потому что вообще вся китайская культура стоит на иероглифике. Так вот, но помимо иероглифики, которая является сама по себе объединяющим началом, и, собственно, она стала обнимающим началом благодаря Цинь Шихуандзи, потому что тогда существовали варианты письменности. Но вот даже язык без письменности, устная речь, она тоже была унифицирована. И это было важно для него, потому что он должен был понимать, и его должны были понимать подданные. А значит, когда он еще сидел в своем царстве, то тоже очень понятная для нас проблематика, значит, иноземцев, специалистов, вот, гастарбайтеров. Там был такой стиль общения, что разные просвещенные и квалифицированные люди ходили из царства в царство. И, значит, были советниками, специалистами, умельцами и так далее. И то же самое было в Тинь. И в какой-то момент советники заявили, что, вообще говоря, избавляться надо этих паразитов, у нас своих достаточно. И вот его будущий главный министр Ли Сы, значит, ему сделал доклад, в котором обосновывал теоретически, что это ни в коем случае нельзя делать, потому что масса прекрасных вещей, без которых трудно обойтись, и жемчужины какие-то чудесные, и мечи замечательные, и вообще бог знает что, оно производится в других местах, и без них не обойтись. И точно так же с людьми. дискуссии о том, принимать или не принимать иностранное, значит, одним из аргументов было следующее, что, ну что же уж, так сказать, кичиться своей тут культурой цинской, ведь вы же знаете, что исконная музыка государства – это вой, удары ладошами поляшкам и игра на пароварках и свистульках. Вот такая вот музыка, исконная, ну, которая, естественно, потом была сменена совсем другими музыкальными инструментами, гораздо более благородными, вот как раз этим тинем замечательным, многострунным, который очень красиво звучит. Вот. И вот этот человек, то есть этот человек, вот он, его эта психология, так сказать, варвар-иноземца, который получает доступ вот к вершинам, так сказать, культуры и империи. И дальше следующий вопрос. Вот мы касались его строительства стены и канала. Здесь мы забыли упустить еще такой вот нюанс, что вот во всей этой деятельности, с одной стороны, это такое сооружение грандиозных каких-то зданий, защитных сооружений, вот каналов, вот, но оно было связано не только с практическими целями, оно реализовало общий подход, свойственный китайской культуре, вписываться в природу. Потому что вот эти же ну, это и сейчас видно, если мы посмотрим на Великую Китайскую стену, она же привязана к горной местности. Первые участки Великой Китайской стены были воздвигнуты в 4-3 веках до нашей эры. После объединения Китая император Цинь Шихуанди приказал воздвигнуть сплошную стену, чтобы прикрыть северо-западные границы империи от нападений кочевых народов. Впоследствии Великая Китайская стена неоднократно достраивалась и ремонтировалась. Длина Великой Китайской стены, по одним предположениям, не превышает 4000 километров, по другим – свыше 5000 километров. Высота 6,5 метров на отдельных участках до 10 метров. Ширина нижней части около 6,5 метров, верхней – около 5,5 метров. На всем протяжении Великой Китайской стены сооружены казематы для охраны и сторожевые башни, а у главных горных проходов – крепости. Точно так же, как канал этот был привязан к естественным руслам рек, стены защитные были привязаны к горным хребтам. Ну да, использование естественного рельефа. Естественный рельеф, да. И, это, и кроме того, во всем этом заложена вот такая символика гор и вод, то есть стены – это горы, возвышающиеся вертикально, а воды – это, вот, так сказать, такие горизонтальные линии. И это очень важная вещь, потому что вот все-таки мы уже вот подошли почти к концу этого царствования. Даже вот тогда, когда там был послан приказ на смерть, а в той терминологии была дарована смерть одному из крупных военачальников, который состоял при старшем сыне Цинь Шихуанди, то он этот приказ принял и покончил с собой, но аргументировал следующим образом. Он заявил, что меня карает небо и земля за то, что я, строя вот эту великую стену, я перерезал жилы или там кровеносные токи, артерии, вены земли. То есть вот это вот культурное строительство грандиозное, вот я хочу это подчеркнуть, которое нам кажется борьбой с природой или вмешательством, оно с точки зрения китайцев было гармоничным вхождением в природу. Если где-то происходило какое-то нарушение, то, значит, оно влекло за собой вот такие тяжелые последствия. Практически вот к этому времени, Цинь Шихуанди, на самом деле китайская цивилизация, ведь она всю природу изменила. То есть там совершенно был до того другой климат. Вмешательство цивилизации оно привело к, просто, ну, к истреблению лесов, к уничтожению флоры и фауны традиционной. Вот. И была построена, собственно говоря, новая природа. Но она так строилась, эта природа, что она не новая, она не противопоставлялась культуре. Вот. И, собственно, это выражается и терминологически, потому что вот, ну, мы даже это все слова употребляем, поднебесное в отношении к Китаю. Действительно, это китайский термин поднебесное. Там, все там происходит под небом, и император называется сыном неба, это очень важно. А слово небо в китайском языке очень многосмысленное, и оно означает не только вот, небосвод над нашей головой, и не только какие-то небесные, так сказать, духовные явления, но в большей степени обозначает природу в целом. И таким образом получается, что поднебесное – это люди, это земля, все то, что находится под небом, но то, что живет природой, в согласии с небом. И император то же самое, он должен быть природным человеком, поскольку он сын этого неба. Вот так мне видится. Да, ну еще я хотел бы добавить, вот в связи с психологическим портретом, вот сейчас даже сложно, честно говоря, разобраться с тем, вот, как оценивать все эти действия, которые он производил. Потому что, с одной стороны, вот он считается Цин Чжэ Хуанди таким узурпатором и борцом с традиционными ценностями, существовавшими до него. С другой стороны, он создатель империи и хранитель этих ценностей. Вот такая же примерно проблема, как опять-таки с Сталином и сталинизмом. То есть... Ну, то же самое можно сказать и о Гитлере, который тоже, в общем-то, не был немцем, пришел из Австрии, поднялся из низов. Да-да-да. Вокруг него тоже выходцы из непонятной среды. И, наверное, большая аналогия с Цин Чжэ Хуанди в контексте количества покушений. То есть на Гитлера известно порядка 30 покушений. Что касается Цин Чжэ Хуанди, вы назвали несколько. Вполне вероятно, что их было значительно больше. Отравленная чашка, какая-нибудь булочка с ядом, которую просто давали попробовать тем, кто должен был пробовать императорскую еду до того. И естественно, как бы и в том, и в другом, и в третьем случае консолидация государства, объединение разрозненных кусков в единое целое, естественно, куча недовольных и на территории этих государств, и из категории старой элиты. Так что, в общем, имперские аналогии, они всегда плюс-минус одинаковы. Сейчас говорим о событиях, которые где-то начинаются в конце правления Цин Чжэ Хуана, связаны с последним периодом его царствования, 212, 211, 210 годы до нашей эры. И, наверное, этот период можно закончить 202 годом, когда кончается борьба между представителями элит разных царств, прежде всего царства Чу, и возникает новая империя, которую, ну, даже империей еще в то время назвать нельзя, только, да, Любан, наверное, его потомки, сделают настоящую империю. Поэтому мне бы здесь хотелось не согласиться с некоторыми аналогиями. Действительно, мы воспринимаем царство Цинь как, ну или хотим, да, воспринимать как огромную империю, подбирая именно современные аналогии, а Цин Чжэ Хуана сравнивать с диктаторами, именно с современными диктаторами. Ну, первый собиратель земли китайской. Не соглашусь немножко, хотя, конечно, вы правы, но во многом. Но мне кажется, что здесь есть некая модернизация. Да? Тот период китайской истории, а мы говорили в прошлый раз, что эпоха Цин Чжэ Хуана – переходный период, да, он еще не дал тот тип империи, который мы увидим несколько позже, во втором веке до нашей эры, при императоре Уди. Цин Чжэ Хуан, он лишь захватил, да, царство предшествующего периода, мы об этом говорили. И речь идет не об областях, не о территориях, не о каких-то отдельных районах, которые были едиными когда-то и раскололись. Совсем нет. Да? Речь идет о огромнейшем историческом регионе Восточная Азия, которую можно сравнить с Европой, да? На территории которой жили народы, которые столь резко отличались по своей культуре, языку, традициям, так же, как скандинавы от итальянцев, например, или ирландцы от словаков или болгар. Ну, да. Если взглянуть на империю Карла Великого, там да. тоже весьма и весьма разные народы. Но у них, да, это были германские народы во многом, хотя не все. Их объединяло общий стереотип. И французы. Да, франки еще тогда. Франки. Но Римская империя, да? Да. И Карл, в общем-то, был императором Римской империи. Здесь речь идет о том, что как раз Цинши-Хуан и должен был заложить основу того, что потом станет Римская империя. Неприятие Цинши-Хуана общества, они скрывают под собой какие-то внутренние, да, процессы внутри самого Цинского двора и борьбу за власть, которая разворачивалась уже в последние годы самого Цинши-Хуана, связанная с престолом наследием. И здесь, конечно, вот, наверное, очень уместно сказать, а кто же был наследником? Или кто мог стать наследником Цинши-Хуана? Ну, их там было целых 20 штук. Но полигамия, да. И огромное количество действительно сыновей, но всегда есть преемники. И вопрос о преемнике – это решающий вопрос исторического процесса. И вообще, все, что касается вопросов о власти, наверное, да, мы знаем. Марк, извините, да. маленькая ремарка, да, вот пожалуйста. Просто аналогия между Цинши-Хуаном да. и Петром Первым. Преемник есть, назначить не успевает. Да. Причем, как в этих описаниях событий да. говорится, он вроде уже и написал, что преемником должен стать угу. старший сын, отдаленный от двора, но письмо поменяли. Ну, я не да. буду рассказывать. Нет, это потрясающе интересная тоже аналогия, потому что мы, к сожалению, очень мало знаем и о самом Петре, и интриги, связанные с последним годом его жизни, и вот сейчас после последних работ. Да, да, и когда находит... он на смертном одре говорит, да. что значит, наследником становится и... Да, после последних работ Павленко, царевича Алексея, когда опубликованы новые документы, конечно, потрясающая картина, и роль того, как ускоряли смерть царя, да, становится очень заметной. Вот и здесь та же ситуация. Цинши-Хуану действительно 50 лет. Да, молодой еще. Молодой. Мы говорили в прошлый раз, вся жизнь его прошла, в общем-то, в военных походах. И начало царствования, оно, конечно, было благоприятным, потому что он чувствовал себя в своей стихии. А вот потом мы на этом закончили прошлую передачу. Да, сменяется поколением. Напомню, что 222-221 год, начало правления, заканчивается 210-м. Вот где-то уже 215-214 год появляется другое поколение. Да, мы помним из гражданской войны начало. Это ну, да. ветераны гражданской войны. Да, гадюк это Алексей Толстой. А потом приходит бюрократия. И вот имена тех уже российских диктаторов, которые упоминал Артем Игоревич, она как раз связана с появлением этой прослойки людей, да, и, собственно, борьба за власть, да, а революционеры, да, вот одно поколение, другое, и как у нас именно эта прослойка пришла к власти, ее лидер, так, по всей видимости, об этом, естественно, Самотян не напишет, да, а речь шла о том, что начинает консолидация бюрократического аппарата, который наполняется новым поколением людей, которые никогда не жили вот в старом обществе, которое почувствовало вкус империи, вот эта унификация, о которой вы говорили. И, естественно, она противопоставлена поколению Цинши-Хуанди. И вот эта трагедия, которую мы тоже упоминали, Цинши-Хуанди, в том, что он в какой-то момент осознал, что он теряет управление, что он не чувствует, куда дальше вести страну. ...212-211 год, пауза между реформами, потом последние репрессии, когда он пытается, действительно, вот, провоцирует конфликт с учеными, да, и Лисы упомянуты, первый канцлер, выходец из как раз другого царства, да, Чу, о котором сегодня много, наверное, будем еще говорить, провоцирует гибель конфуцианских ученых, сжигание книг конфуцианских, то есть северных, и всех других книг, кроме самих чуских, да, даосских и медицинских и так далее. И цинских. Вот, и цинских там же. Ну, вот потому что там же эти пароварки и дуделки. Ну, да. И вот это, конечно, ситуация, когда впервые проявляет его старший сын, да, Фусу, которым обязательно нужно упомянуть в самом начале, потому что, видимо, он и планировался отцом в качестве преемника. Вот кто, как не он, мог быть? Ну да, к нему был представлен военачальник, да, весьма способный. И... Извините, только ремарку, вот в некоторый фон я хочу ввести. Проблема ведь этого диктатора состоит в том, что он не назначил официально преемника. Вопрос, а почему он не назначил преемника? Ведь, казалось бы, заранее, естественно, конечно. Чтобы в случае вот форс-мажорных обстоятельств не возникли вот такие вот интриги и злоупотребления. Ответ простой. Потому что он хотел жить вечно. В этом же весь фокус. То есть вот эти последние годы его жизни, связанные с активнейшим поиском эликсиров бессмертия, создание экспедиций на острова бессмертных, он реально хотел быть бессмертным. Более того, это даже приобрело такой политико-ритуальный аспект, потому что одним из актов его реформ было устранение именования прежних императоров по, значит, посмертным именам. То есть он, императоры именуются, это важнейшая вещь в китайской истории, только именем живых. Ну, была, так сказать, некоторая аргументация, что как бы сын не имеет права судить своего предка, отца, значит, придавая ему какое-то новое имя. Вот, ну, кстати, такая квазиконфуцианская аргументация, но... Очень важно, что на самом деле за этим стоит стремление к вечности. И вот это стремление к вечности, оно проявлялось в разных, так сказать, культурных явлениях. Вот, например, даже в золотом, как ни странно, в золотом стандарте, никогда не бывшем в Китае. То есть, ведь золотой стандарт – это в унифицированной монетной системе. Это же символическая вещь. Золото – это не просто физически там самый интересный металл. Это же, ну, как показывают, скажем, наши иконы, это символ некого божественного света. И, собственно говоря, идея о том, что некоторая первосубстанция мира, то есть что-то вечное, лежащее за изменениями, оно связано с золотом. Вот, как все, еще Гераклит говорил, что как все обменивается на золото, точно так же все обменивается на огонь, то есть на первую субстанцию мира. И вот, то есть, я хочу сказать, что это классическая китайская философия, идеология построена на теории смены, вот отсутствия некоторой первосубстанции вечной. И, собственно говоря, там мудрецами признаются не те, кто придерживаются принципов неизменных, а те, кто, так сказать, является с нашей точки зрения ренегатом, оппортунистом, вот, тот, кто изменяет взгляды с изменением ситуации. Так вот, этот Цин Шу Хуанди хотел вот, физическую жизнь сделать вечной. Описание царствования Цин Шу Хуанди и вообще всех царствований китайских сопровождается некоторыми знамениями. Надо сказать в целом, что вообще говоря, знамения для китайцев, то есть, что такое знамения? Это прежде всего астрономические и метеорологические явления, аномальные. Ну, они могут быть повторяющимися, естественно, если это, там, скажем, появление кометы. Вот это, кстати, такое самое популярное знамение. Они интегрированы в целом в историеописание китайское. То есть в стандартных китайских историях вообще, да, специальные главы им посвященные. Более того, вот, собственно, основной труд, на который мы ссылаемся, это Шидзи Сыматяня. В нем самый главный иероглиф – это «ши», который обозначает, с одной стороны, историографа или историка, а с другой стороны, астролога и астронома. То есть вот эти две функции издревле в Китае не различались. И, собственно, люди, писавшие историю, они одновременно наблюдали небо. Вот я возвращаюсь к тому же термину. Небо, природа и культура как подражание небу. Вот. И история считалась включенной вот в некоторый такой космический процесс, циклический. И поэтому знаки неба должны были быть такими сигналами, одобряющими или не одобряющими то, что происходит. И историки их прежде всего и записывали. Поэтому, собственно, все там сопровождается этими знаками. И более того, даже вот, значит, этот злодей, который в итоге погубил империю, кстати сказать, то ли евнух, то ли не евнух, но во всяком случае... Не евнух. Да. Но вот, разные точки, вот этот Джао Гао, ну, да. Родившийся, значит, там в гареме, да. Как о нем сказано, то есть как-то причастный этому. Но, с другой стороны, у него была дочь. Вот. Но, правда, некоторые утверждают, что он потом мог стать евнухом. Но, в общем, дело темное. Вот. Но вот кардинальный момент, когда он, как Борис Годунов, почти достиг высшей власти и уже там, захватил императорскую печать, но и вошел в тронный зал, вдруг небо, значит, дало некоторое свое знамение. Там этот зал затрясся, ну, может быть, какое-то микроземлетрясение было, и он это расценил как сигнал того, что, значит, небо противится, и так поступать нельзя. И, в принципе, вся китайская политическая доктрина упирается в концепцию небесного предопределения, которая себя проявляет вот в таких вот сигналах. Ну, а сигналы могут быть разные. Ну, вот, вплоть до, так сказать, радуги или вот падения метеорита, о котором мы говорили с некоторым текстом, который истолковали как указание на то, что, значит, империи грозят ху, то есть варвары северные, и куда отправили вот этого, значит, военачальника для борьбы, дали ему с варварами, ну, по-видимому, это, так сказать, будущие сюнну или гунны, вот, которому дали 300-тысячную армию, и он там стал и стены строить, и воевать. Вот. Но... Камень в итоге переплавили, а всех, кто присутствовал при этом событии, казнили, да. Ну вот, кстати... Ну, там же сначала пытались дознание произвести. Да, ну никто не признался, да, добровольно, да. Да, что камень с неба бросил. Здесь что хотелось бы очень сказать, что для историка такого рода знамения являются маркерами, в том числе и внутренней борьбы. Потому что двору, который начинает сжимать свою... Да, вокруг свое давление вокруг горла правителя, очень важно воздействовать на его психику в том числе. Потому да, что как вы проинтерпретируете то, что происходит? Потому что правителя окружают советники. Да, и это могут быть либо преданные советники, которые пойдут за ним до конца, а могут быть и люди, которые принадлежат к различным группировкам, которые обязательно группируются, да, или складываются в момент либо уже определения, дальше, кому будет передана власть. Либо как раз в ситуации, когда, как и в случае с Циншихуанди, такого не происходило. И, вот да. Еще про нефритовый диск да. История. Человек это, на дороге с нефритовым диском. Диск. И что значит нефритовый диск? Нефрит, ну, если говорить о нефрите, то это, наверное, важнейший культовый предмет, который в качестве такового появляется еще в 3-м тысячелетии до нашей эры, то в тех самых ранних государствах, в районах нынешнего Шанхая, Мадзяушань и прочая юэская культура. И он является абсолютным символом власти или светского правителя и духовного правителя. Нефрит в переводе с греческого «почка». В древности предполагали, что нефрит излечивает от болезни почек. Нефрит применялся с глубокой древности как ценный поделочный материал. Нефрит высоко ценился китайцами, которые называли его «камнем жизни». Китайские философы приписывали нефриту 5 основных достоинств, отвечающих 6 душевным качествам. Его мягкий блеск олицетворяет милосердие, его твердость – умеренность и справедливость, полупрозрачность – символ честности, чистота – воплощение мудрости, и его изменяемость олицетворяет мужество. Старинная китайская пословица гласит: «Золото имеет цену, нефрит же бесценен». Был человек с каким-то диском, о котором потом решили, что, значит, это некий ранее утерянный там при переправке через реку диск, что вот он таким образом вернулся и, значит, вот о чем-то говорит. Вот. Ну, естественно, толкования могут быть разные, то ли это, наоборот, возвращение к власти, то ли это намек на смену власти, точно так же, как вот с этим камнем, то ли это ху, то ли это, значит, второй вариант толкования, что это ху, это имя вот как раз второго императора, который сменил Цзиньхуанди. То есть, ну, разумеется... Ну, здесь надо пояснить вообще, что произошло с диском и откуда он взялся. Человек на дороге с диском говорит, что в этом году дракон умрет. Да, дракон умрет, да. Кому он это сказал? Значит, это не поняли сами толкователи, потому что реакция Цзиньхуана была следующая. Он заявил, что вообще гадатели, они ограничены в своих предсказаниях, что они могут гадать только в течение года. Вот интересная реакция. Почему? Потому что, опять-таки, даже вот с нашей точки зрения такие оккультные, значит, мистические действия, они все равно встроены в природу. Все равно есть некий годовой цикл предельный. Вот даже гадатель, он этим ограничен. Ну, а что касается, значит, дракона, то ну, в стандартной китайской терминологии дракон – это, конечно, император, прежде всего. Ну, естественно. Вот. Да, вот. То есть это как бы должно было пониматься так. Но, естественно, толкователи так толковать не могли. Значит, там было придумано некоторое другое объяснение всему этому делу. Хотя, вот должен сказать, что в этот момент при императоре было 70 ученых и 300 магов. То есть вот этот крен в магию, он произошел. И, ну, действительно, нам сложно сказать, так ли это было на самом деле, или это потом ученые, восторжествовавшие над магами, стали, так сказать, таким образом интерпретировать все события, но тем не менее. Я тут к этому вот что еще хотел добавить. Мы действительно вот сейчас коснулись вопроса об единообразии, но важно же знать, а каков был механизм? Вот как вообще это все происходило? Как это вводилось? Унификация. Унификация, да. Ведь унификация была введена вот буквально по Щедрину единомыслие. Официально введено единомыслие. С помощью пиара и песнопений. С помощью... Еще один был очень интересный инструмент введен. Вот когда казнили ученых, то функцию ученых передали чиновникам. Вот, то есть чиновник должен был... Ну, буквально, это вот, очень так по-партийному. Да, совершенно верно. Это партийная наука. Это же это из недавнего прошлого. Партийная наука, буквально, да? Ну да, это точно так же, как у нас Т-32, то есть предтечу Т-34, разработал человек с сугубо русским именем и фамилией Адольф Яковлевич Дик. После сдачи проектной документации он был отправлен, естественно, в места обетованные, а генеральным конструктором танка назначили партийного работника по фамилии Кошкин. Кошкин, да. Здесь что можно сказать еще? Что вот после всего этого он уезжает в последний в своей жизни объезд, если говорить о Цзиньхуанде. Ну, да, это уже после вот этих нехороших знамений. Да, знаменований. И тоже нужно сказать, что, конечно, вот этот крен, о котором Артем Игоревич упомянул, в сторону магов, говорит, в общем-то, о нездоровой ситуации, которая сложилась при дворе, и о том, что, в общем-то, механизмы интриги были введены в действие несколько раньше, чем принято думать. Да? И здесь возникает вопрос, а он сам умер или ему помогли? Вот это самое важное и самое интересное. Здесь есть Сыма Цянь, к счастью, дает достаточное количество подробностей, в том числе описывая вот так, казалось бы, неявно предыдущую ситуацию, которая и склонность к мистицизму, и попытки присудить ему во многом, да, о поиске долголетия и прочее. В общем-то, это элементы, наверное, больше исторического памфлета, чем возможности реально описать ту ситуацию, которая была. Был кризис, с которого он действительно пытался найти выход, и наверное, ощущение того, что ситуация безвыходна, да, и заставил его столь быстро и неожиданно покинуть двор с, в общем-то, малым окружением, не обговорив, в общем-то, чувствуя опасность, не обговорив, кому же все-таки будет передана власть. И действительно, наверное, речь идет о том, что вот накануне, да, когда были репрессии против мудрецов, старший сын и наследник вступился или попытался вступиться за этих мудрецов. Это очень важный признак. Наследник впервые проявил себя. И отцу нужно было принять решение, потому что он был совершенно явным претендентом, как и любой человек в 50 лет. Вот. Наверное, надо ему было сделать это раньше. Не было прецедентов. Цин Шихуан был первым императором. Да, ему советуют казнить Фусу, но он принимает решение... Отослать его. Да, отослать вместе с полководцем на как раз борьбу с Сюну. И это очень тонкий шаг, показывающий, в общем-то, его мышление как политического деятеля. Да, он объединяет и своего основного военного соратника, и полководца со своим основным наследником, тем самым усиливая позиции того и другого. Это тоже для историка является признаком того, что вот это ощущение, что начинается борьба, да, она у него появилась. Попытка обезопасить своего сына и усилить позиции полководца явно, на мой взгляд, стоит за этими действиями. Какая ситуация рядом, да? А какая альтернатива? Кого двор или вот это поколение новых чиновников, да, может увидеть на месте Цин Шихуана и на месте Фусу, вместо Фусу? Вот это, наверное, является ключ к заданному вами вопросу. Извиняюсь, он в капкан попал сам, потому что, когда он победил, ему же сразу предложили воспроизвести старую систему и назначать своих родственников, принцев крови, значит, на владение, на уделы, вот, то есть такую феодальную систему. Значит, по совету Лисы он отказался и ввел совершенно принципиально иную систему, а такое административное деление. Мы делаем вывод, что Лисы не был близким другом Цин Шихуанди. Даже занимает этот высокий пост. То есть по этой логике получалось, что, значит, и за ним мог наследовать престол не его ближайший родственник, а, так сказать, человек, получивший от неба повеление на это правление. Конечно, это говорит о компромиссе, который пришлось все-таки заключать Цин Шихуану в первый год своего правления. Мы об этом уже говорили. Ему предлагали и другие титулы, да, ему предлагали другие варианты административного деления. Ну, этот компромисс он тогда не пошел. Да, давайте подойдем к моменту смерти и после смерти. То есть, по всей видимости, уже в последние годы жизни Цин Шихуана при дворе происходили некоторые интриги, да, но они связаны с группированием группировок. Да, и, как всегда, это происходит вокруг возможного или потенциального претендента на власть. Мы уже знаем, что вокруг старшего сына Фусу группировалась генералитет, да, среди вот лично преданных Цин Шихуанди. А какая была альтернатива? Потому что, естественно, что новое поколение чиновников и те, кто уже обогатился или кто хотел обогатиться за счет колоссальнейших, да, имперских доходов, не видели Фусу, потому что Фусу был вторым Цин Шихуаном. Да, и им этого не хотелось. Не хотелось, да, абсолютно. Какая альтернатива? Вот у Цин Шихуана было несколько сыновей, и, видимо, важно было, какие люди вот воспитывают этих сыновей. Так получилось, что одного из младших, Хухай, да, воспитывал начальник выезда или начальник охраны по имени Джао Гао. И вот, который имел доступ к печати. К печати, к телу Цин Шихуана, который, видимо, благодаря тому, что он являлся вот этим дядькой, да, его младшего сына, смог в последние годы войти в доверие. По всей видимости, последние события говорят о том, что Цин Шихуан, может быть, догадывался, но он не понимал, что именно Джао Гао будет человек, который приведет механизм интриги в действие. Император должен был покинуть двор, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация и к чему все это приведет. Кроме того, обезопасить себя. Да, наверное, вот эти покушения оказались ему менее серьезной опасностью, чем сам факт пребывания при дворе, где Ну, было гораздо, да, гораздо сложнее. Золотой табакеркой по голове. Да. И вот объезд проходит очень удачно. Он посещает снова, да, священные пики, оставляет надписи. В общем-то, последний сакральный объезд ознаменовал, в общем-то, формирование империи и завершение формирования ее. Сделав огромный пик по диаметру всей империи, подъезжает к горам Тайханшань. В общем-то, до столицы остается километров, ну, 600-700, это несколько переездов, может быть, даже меньше. Там терраса, загородный дворец, император отдыхает. И ему 50 лет. Да, поездка не была столь обременительной, наверное, да, и он не выдохся, не устал. А про сердечную недостаточность, другие заболевания тоже не говорилось раньше. И вдруг просто на террасе, вот, во время отдыха, он чувствует себя плохо. И вызывает к себе ближайших людей. Так получилось, опять же, ну, можно подумать, случайно, если, да, буквально верить тексту, именно Джао Гао был рядом с ним. Цин Шихуан продиктовал политическое завещание. Очень маленькое. Да, на него поставили печать, но, насколько следует из текста, да, гонец не успел его забрать. Да. В столицу пошло другое письмо. Это было длинное письмо, которое было написано не в стиле Цин Шихуана, но явно было ранее заготовлено, в котором как раз вот люди... Да, возглавивший переворот, на мой взгляд, да, хотя Цин Шихуан, Самасянь об этом, конечно, не пишет, привели или включили, да, в действие механизм интриги уже в столице. Основная задача была, как передать власть, как не вызвать возмущение. Да? Потому что речь шла о смене законной власти и нарушении воли императора, которую, я думаю, что он так или иначе намеками, которые скрыты, да, вот, все-таки давал знать. И происходят очень непонятные, но, в общем-то, ясные трагические события. Поезд с телом Цин Шихуанди идет очень медленно. Да, важно показать, что ничего не произошло, что все, что происходит, вот в том письме написано, убивать Фусу, смещать полководцев, да, закапывать в землю наложниц с наследниками и так далее, все это идет за подписью Цин Шихуанди. И здесь Джао Гао очень точно рассчитал, потому что двор же всегда находился в состоянии напряжения, да, только что прошли репрессии, только что были неблагоприятные, возможно, знамения. Поэтому вот это письмо, да, с казнями и прочее восприняли естественно. Абсолютно точно вписывается в контекст того, что все подумали, что, ну, конечно, император хочет приехать уже в очищенную столицу, и мы его понимаем. А тело уже начало гнить. Никакой он не сын неба, да, он такой же тухляк, как и все в таком положении. Простые смертные. Простые смертные. Придворные обложили тело императора рыбой тухлой. Да, и вот посещая все крупные города, уезды, которые поезд проходил, да, демонстрировали вот эту крытую повозку. И опять же странная деталь. Да, вот, люди, чиновники из этих уездов, принюхиваясь к запаху рыбы, они говорили, да, это вот, тело Цин Шихуана. Перед этим, в поисках бессмертия, Цин Шихуан стрелял каких-то особых рыб из особого арбалета двухстрельного. И задача была вот именно убить, потому что они были противниками получения этого бессмертия. Вот эти какие-то странные, так сказать, рыбы огромные. А потом, когда его захоронили, одной из деталей вот этого дворца было установление специальных светильников с жиром рыболюдей. Вот, то есть рыб, напоминающих людей. То есть вот эта тема рыбы, она все время там обыгрывается в разных аспектах. И, значит, ну, на шаг назад, позвольте вернуться, значит, насчет смерти все-таки. Вот убили, не убили. Напоминаю все-таки гипотезу Гумажо про то, что в портрете нашего героя присутствуют некоторые признаки заболевания, остеомаляции, размягчения костей. То есть вполне возможно, что он мог умереть естественным образом. Итак, тело императора привезли, старший сын устранен, потенциальные политические конкуренты, которые окружали сына, тоже не удел. Что начинает происходить после этого? Два момента. Значит, про то, вот опять-таки психологических, про сына. Вот у Сыма Цяня оба сына описаны как хорошие люди. И вот этот Хухай, который стал, собственно, наследником, тоже описан как вполне достойный юноша, вот, которого испортили разными вот эти царедворцы. То есть они ему внушили, что он должен получить от жизни все. То есть он начинает жить под лозунгом «я должен испробовать все наслаждения жизни». И вот эту карту разыгрывают царедворцы. Это вот, значит, и он, будучи сначала вполне достойным, хорошо образованным, так сказать, гуманным человеком, начинает совершать жуткие совершенно вещи. Ну, просто убивать своих братьев и сестер. Там, причем самыми, так сказать, суровыми казнями. Их казнить, да, там были вот введены 12 видов казни, их там просто разрубают, расчленяют и так далее. Но еще мы должны не забывать, это очень важный момент, бросающий мост в нашу современность, что сразу же ведь Цин Ши Хуан начал строить гробницу. И вот в строительстве гробницы есть один тоже символический момент, любопытный. Опять внедрение в лоно природы. То есть это не сооружение здания, как описано у Сыма Цяня, а это не мавзолей даже, как у нашего, так сказать, нашей мумии любимой, а это прорубание такой пещеры, канала в естественной среде, в горе. Вот. Это, с этим, кстати, ну, вы можете мне возразить, значит, он все-таки хотел умереть или там готовился умереть, а не совсем был бессмертным. На что я отвечу, что не совсем так. То есть это тоже некоторая форма жизни, так же, как на самом деле египетские пирамиды, это совсем не уход в другой мир, это наоборот консервация жизни. Вот здесь такая же самая идея. И она была воплощена в том, что эта гробница внутри природы, а с точки зрения китайцев камень – это квинтэссенция природы. Вот квинтэссенцией камня является нефрит, а квинтэссенцией природы вообще является камень. Поэтому гора – это нечто, что соединяет с небом. Вообще, так сказать, мудрецы уходят в горы, там они, значит, питают свой ци, внутреннюю энергию, так сказать, дух воспитывается. Это с точки зрения китайской философии, так сказать, самое такое лучшее место на Земле. Поэтому и тело императора тоже должно быть в горе. Но, значит, это и внутри эта гробница должна быть моделью Вселенной. И вот это модель Вселенной и позволяет продолжать жизнь в тех же практически условиях, что, так сказать, и было на Земле. То есть там должно быть все то же, что на Земле. То есть это очень похожая идея на то, что мы наблюдаем действительно в Египте, полное воспроизводство обстоятельств жизни императора. Ну и, соответственно, так сказать, там в итоге оказались и живые люди, его окружающие. Фактически это ведь тоже беспрецедентная вещь, потому что уже в эпоху Чжоу человеческие жертвоприношения были, так сказать, прекращены с помощью, в частности, ртути. Имитировались, значит, водные поверхности империи, то есть реки, моря, и как будто бы вот просвечивание, оно показывает, что возникает картина, во-первых, повышенное количество ртути действительно присутствует, во-вторых, вроде получается картина, похожая на карту, так сказать, гидрокарту Китая. Таким образом, значит, действительно там Вселенная как-то воспроизводится. На этом мы сегодня должны завершить наш разговор. Время вышло. Поэтому правление младшего сына Цинь Ши Хуанди и все, что последовало за переходом власти в его руки, мы будем обсуждать в нашей следующей программе. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.